Глава 9. Встреча с соплеменником. Толпа расходилась. Большинство, когда закончилось представление, тут же о нем забыли, не удосужив меня даже взглядом. Глядели мимо или даже сквозь меня, будто я пустое место. Но нашлись и те, кто дружески хлопал по плечу или даже бросил одобрительную фразу другую. «Молодец!» И Гетто заслужил. «Так ему и надо!» «А ты хоть и нот, но знаешь, с какой стороны за топор держаться!» Однако их поток довольно быстро иссяк. Но это не важно. Главное, среди толпы появились люди, которые, если и не симпатизируют мне, то хотя бы не испытывают ко мне неприязнь. Это уже хорошо. «Зря ты его не убил». Когда поблизости никого не осталось, ко мне подошел Бродди. «Игги, редкая сволочь. Помяни мои слова, он тебе этого не простит». «Да что он сделает?» — усмехнулся я. «Пырнет ножом ночью, когда ты будешь спать, или же прирежет в битве, когда ты этого не будешь ждать. Может отравить или подослать убийц», — спокойно перечислил Бродди, а я прикусил язык. «На ошибках нужно учиться, тем более на собственных. Я уже был всесильным ярлом, без пяти минут конунгом, был смелым, ловким помазанником богов и был уверен, что хрен мне кто что сделает. И что в результате? В результате поймали и зарезали, как барана. Не помогли ни моя власть, ни моя ловкость, ни даже верный и надежный топор. Так что Броди прав. Каков бы ни был Игги трус, пусть он не умеет сражаться и как человек полное дерьмо, это не помешает ему вонзить нож мне в спину». «С другой стороны», — продолжил Броди, «если б ты его убил, началась бы война семей. Нам бы пришлось несладко». «Нам?» — переспросил я. «А ты тут каким боком?» «Я ж тебя освободил. Я на Тинге объявил Игги обманщиком. Плюс его семья давно уже мечтает прибрать к рукам мою землю. Помнишь, как мы тебя нашли?» «Ну?» «Игги увидел тебя первым. Ты вылез на берег как раз на меже наших земель. На моей, конечно, но все же. Фактически я забрал тебя у Игги». «Хо, значит, если бы я его убил, нам бы пришлось возвращаться на твою ферму?» — спросил я. «Почему?» — не понял Бродди. «Ну, родственники Игги, если бы я его убил, наверняка придут мстить». «А, в этом смысле. Да, возможно. Вот только так быстро такие дела не делаются». «Почему?» «Потому что это семейство умеет плодить врагов. Многие их соседи недовольны и с удовольствием устроят семейству Игги кровавую баню. Вот сегодня у них появились новые враги». «Это ты о ком?» «Старик Олграф, который подарил тебе этот топор», — кивок подбородком на мой топор, «теперь враг Игги и его родственничков. А раз Олграф их враг, то и вся его семья, точнее, семьи его двух сыновей, а их немало, поверь». «Если Игги и его клан так всем надоели, почему вы с ними все еще не расправились?» «Они умеют плодить врагов, но есть и союзники, довольно сильные. До сегодняшнего дня силы были равны, но если бы ты убил Игги...» «В следующий раз обязательно», — пообещал я. «Ха!» — Броди расплылся в улыбке. «Думаешь, боги благоволят тебе, Нот? Думаешь, сможешь дожить до следующего раза?» «Ну, я попытаюсь», — скромно ответил я. Броди расхохотался еще громче, а, закончив, вновь посерьезнел. «Ладно, посмотрим, насколько ты удачлив. Теперь я оставлю тебя. Нужно поговорить с владельцами дракаров и решить, на каком пойдем мы». «А есть разница?» «Есть», — кивнул Броди. «Лично я хочу выторговать себе большую долю. Ну а ты? Ты, наверное, захочешь во время путешествия поговорить со своим соплеменником». «Что?» — не понял я. А Бродди вместо ответа кивнул куда-то мне за спину. Я тут же развернулся и огляделся. На что или кого он мне указывал? Первыми в глаза бросились три человека, сидящие на камнях, некогда служившими то ли парапетом вокруг площади, то ли забором. Почему эти трое мне бросились в глаза? А слишком необычно выглядели. Двое из них были вроде как обычными северянами. Один из них точно местный. Те самые еле заметные особенности черт лица выдавали в нем уроженца Хойты. Второй боец точно не отсюда, но я, к сожалению, был не настолько осведомлен о том, как выглядят жители Северных островов, и каждого из них по отдельности, чтобы точно определить выходцем, из какого из них он является. А, впрочем, догадаться нетрудно. Под синей краской на его щите, хоть Хойта уже давно не входит в ярлство Упленд, своих цветов местные не придумали и свою независимость не подчеркивали. То ли сжались на краску, то ли им было попросту плевать. Проглядывали остатки плохо счищенной красной. Причем на краях щит ранее был белым, а вот к центру — красным. Значит, как минимум, этот щит ранее принадлежал воину конунга Сигурда. Но что-то мне подсказывало, что щит этот был не в бою взят. Это не трофей. Слишком уж он потертый. Наверняка владелец имел немало возможностей его сменить, но почему-то этого не делал. А раз так, он ранее служил Сигурду, а затем почему-то сбежал. Интересно. Впрочем, третий персонаж, сидящий между описанными двумя и точно являющийся вожаком всей троицы, был еще более интересным. Хотя бы потому, что был он нодом, и при этом явно не бедным. Его кожаная куртка и штаны не имели ни одной латки. На поясе имелись дорого украшенные ножны и меч в них. Также на поясе висел топор. Вполне обычный, но, как мне кажется, сделанный из добротного металла. Да и вообще, внешний вид этого человека говорил, что деньги у него водятся. Как и у двоих его приспешников. Вполне пристойная, чистая одежда, хоть и без излишеств. У одного из приспешников, как я говорил, имелся щит, а вот в качестве оружия он использовал топор. Несколько более крупный, чем я привык. Можно было бы назвать такое оружие датским топором. Форма железки, лезвие и размер оружия соответствовали. Хо, а я-то думал, подобным оружием можно пользоваться только с помощью двух рук. Вот у второго точно двуручное оружие. Здоровенная секира. Прям-таки гигантская. Наверное, больше, чем была секира у моего друга и учителя Нуки, берсерка и вождя Длинного острова. Секиру я смог разглядеть во всех подробностях. Не только щеки, но и лезвие, ручки были украшены рунами. Эта троица больше походила то ли на наемников, то ли на позеров. Нет, точно не позеры, слишком уж нагло и уверенно выглядят. Но что здесь делают наемники? Прибыли по доброй воле, чтобы отправиться в набег вместе с местными? Скрываются здесь от властителей других ярлств и островов? А черт его знает. Ну, сейчас попробуем выяснить. В конце концов, если их лидер Нот, то он должен быть более приветлив ко мне. Мы ведь родичи. Ну, как минимум, соплеменники. Да вот только смотрят все трое на меня как-то неприязненно, что ли. Нет, те двое как раз смотрят безразлично, а вот Нот... «Приветствую», — подойдя ближе, кивнул я им. Топорщик и тип с секирой повторили мой кивок, но промолчали. «И тебе долгих лет», — ответил мне их лидер Нот. «Это Торстейн», — кивок в сторону здоровяка с секирой. «А это Хорик». Так звали мужика с щитом и топором. «А меня зовут Рокан. Я их Нот Талторм». «Рад знакомству, Торстейн, Хорик», — ответил я, а затем поглядел на их лидера. «И рад знакомству с соплеменником, Рокан». «Ты неплохо сражаешься», — заявил мне Рокан. «Хоть Иги воином назвать сложно, но он все равно опасен, как скорпион». «Давно так не смеялся», — встрял Торстейн. «Надавать по заднице Иги — мечта многих». «Я бы его убил», — без тени улыбки заявил Хорик. «Отрубил бы руки и ноги, а затем оставил на берегу». «Он шутит», — сказал Торстейн. «У моего друга необычное чувство юмора». «Но мне его идея нравится», — пожал я плечами. «Может быть, когда-то так и сделаю». И тут же добавил. «Если он мне снова перейдет дорогу». «Мы не расслышали твоего имени. Ты не мог бы его повторить?» Вполне вежливо попросил меня Рокан, но я отчетливо услышал угрозу в его голосе. «Что-то не так. Чего он так взъелся на меня? Нам вроде делить нечего, во всяком случае, пока. Так с чего такая неприязнь?» «Я не помню своего настоящего имени», — ответил я. «Не помню и того, кем был. Но когда попал сюда, на остров, меня стали звать Вотаном». Рокан скрипнул зубами. «Это ты придумал себе такое имя?» — спросил он или скорее прошипел. «Нет», — покачал я головой. «Само как-то получилось. Не скажу, что оно мне нравится, но...» Рокан вскочил на ноги. Он был явно чем-то разозлен, но чем? Что я, черт бы меня побрал, такого сказал? Чем ему имя мое не нравится? Словно бы от его резкого движения из деревьев, окружающих морскую лестницу, сорвалась крупная стая ворон. Они закаркали, закружили вокруг нас. Рокан поднял глаза к небу и несколько секунд наблюдал за беснующимися птицами. Когда он вновь вернул взгляд на меня, в глазах уже не было прежней злобы. Он будто бы успокоился. «Что ты хотел, Вуттон?» — спросил он, причем имя явно произнес через силу. «Хотел узнать у вас, что вообще сейчас происходит на Северных островах. Узнать, что там с кланом Альмёрке». «Какое тебе дело до Альмёрка?» — спросил он, сузив глаза. «Ну как же?» Я судорожно пытался придумать, чем обосновать свой интерес. «Но ведь не говорит же, что некогда я был вождем этого клана». «Тогда что?» «Придумал». «Ведь раньше этим кланом правил Рмор-хитрец. Он ведь нот». «Он убит», — ответил мне Рокан. «С собственным братом так как сглупил. Его стоит называть не Рмором-хитрецом, а глупцом». «Все мы совершаем ошибки», — пожал я плечами. «Эта ошибка стала для него последней», — буркнул Рокан. «Так что ты хотел узнать?» «Что сейчас с кланом? Кто им правит?» «Клана как такового уже нет», — сказал Рокан. «Остатками правит Рагнар, ставший их ярлом после того, как Ратора убил конунг. Насколько я знаю, у него союз с Нуки и ярлом Халланда. Да только действуют они разрозненно, не согласовывая свои действия друг с другом. У них мало воинов, они ослабевают каждый день все больше и больше, и из последних сил держатся. Пытаются противостоять одновременно и конунгу, и ярлу Ютланда. Рагнар, конечно, великий вождь и опытный воин. Берсерк, к тому же. Но у него ничего не выйдет. Клан Альмёрка обречен, как и Длинный остров, Вестланд и Эстрогет». «Ну, не все так плохо». «Все», — мрачно ответил Рокан. «Рам, объявивший себя ярлом Скорохейма, пытается договориться с ютландцами, точнее, продался им и теперь торгуется. Он выступит против Рагнара, если ютландцы уступят ему и пообещают отдать остров Альмёрке. Если все же смогут договориться, это станет последней веткой, что сломает телегу. Альмёрке проиграет в войне и перестанет существовать». «Но здесь не о чем говорить. Боги уже бросили кости, и для Альмёрки уготовен лишь один путь — забвение», — отрезал Рокан. «Если Нуки и...» «Я не хочу повторяться», — оборвал меня Рокан. «Мы здесь не для этого». «Я просто хотел узнать», — попытался оправдаться я. «Раз ты назвался Вотаном, то должен все знать сам», — усмехнулся Рокан. «Мне же, обычному человеку, нужно готовиться к набегу». Он поднялся на ноги и зашагал прочь. Следом встали и два его товарища, последовали за предводителем. Я остался в гордом одиночестве, совершенно сбитый с толку и ничего не понимающий в происходящем. «Да что с этим Роканом не так?» «Поговорил с соплеменником». Я чуть было не подпрыгнул от неожиданности. Резко повернулся и обнаружил стоящего рядом со мной Бродди. «Надо же, такая детина умудрился подкрасться совершенно неслышно». «Поговорил», — кивнул я. «Вижу». Броди грустно усмехнулся. «Среди нодов тоже есть несогласие. Что вы не поделили? Разные боги. Отличаются пальцы ног. Твои волосы другого цвета. Надеюсь, убивать друг друга не будете, а то свободные места остались только в одном дракаре. Мне и так не хотелось плыть вместе с нодами, а уж если вы затеете драку...» «Это на что он намекает? Что разбросанные по островам ноды, которых и осталось-то всего ничего, между собой враждуют? Вроде с копьем у меня проблем не было, а других нодов, ну, кроме брата и племянника, я не помню, чтобы встречал. Нет, на Одлар они пребывали, и как воины, и как земледельцы, но я как-то с ними не пересекался. Тем более и мой клан весь поголовно принял мою религию, то есть в каком-то смысле они тоже стали нодами. А хотя... Старик Копье в смысле не был чистым нодом. Он ведь говорил, что его предки давно перебрались на Одлар и ассимилировались с местными. Это мое семейство держалось от других в стороне. К слову, мой прошлый персонаж и его брат и племянник носили очень похожие имена. Я бы сказал, похожие и довольно специфические. Раньше я не придавал этому значения, но сейчас, встретив Рокана, должен был отметить, что и его имя несколько необычно. И, кстати, а что он там сказал? Кто он? Нот Талторм. «Это чего и с чем его едят? И чем Талторм отличается от обычного нода? Дворянин какой-то? Поэтому он говорил со мной так надменно?» Выяснил я это чуть позже. Оба драккара, хотя называть так эти латчонки у меня язык не поворачивался, вышли в море на следующий день ближе к обеду. Мы практически сразу сели на весла, хотя был поднят парус, и оба кораблика словно наперегонки понеслись по волнам. Гребли мы долго. Делали небольшие паузы, снова наваливались на весла, но... Такое однообразное путешествие меня быстро утомило. Ни черта не интересно. «Сколько нам плыть до южного берега?» — спросил я у Броди, орудующего вместе с племянником соседним веслом. «Дня четыре», — ответил тот. «Да, дня четыре меня совершенно не устраивают. Но я знаю, как избежать всей этой рутины. Только для начала нужно изменить настройки моего персонажа, чтобы он не был словно аутист, когда я выхожу из игры». Спустя минут 10 я, довольный собой, закрыл интерфейс. Вот и все. Теперь мой персонаж не будет дрыхнуть, словно коматозник. Не будет тупо сидеть на месте и пялиться в одну точку. ИИ возьмет его под контроль, и он будет ходить, бегать, если потребуется, отвечать на простые вопросы и работать веслом, если ему прикажут. Он будет отыгрывать роль как положено, вот только серьезные решения принимать не станет. Это уже я оставлю за собой. Если будет некий форс-мажор, я тут же получу уведомление и смогу зайти в игру. К примеру, если на наш драккар нападет другой, я заблаговременно буду оповещен, а не так, как на старых онлайнках. «На вас напали!» Уже свершившийся факт. И хорошо, если ты в этот момент дома, можешь зайти в игру спустя несколько секунд или минут, хотя иногда и это слишком долго. А что делать, если ты далеко? В магазин, к примеру, вышел. Все. Тогда можно прощаться со всем честно и нечестно нажитым и сразу покупать вино для своего персонажа. Пока вернешься, не будет у тебя ни перса, ни замка. Ну или дома, корабля. Все зависит от конкретной игры, в которую играешь. Так истинные задроты сидят дома, чтобы, если возникнет некая проблема, тут же зайти в игру. Они даже не спят, ведь, как известно, пока ты спишь, враг качается. Но, к счастью, это все не о Норхарде. Здесь многие аспекты стали проще и удобнее. Хотя, конечно, игра жрет неимоверно много времени, но ведь зато и предлагает совершенно другие ощущения, нежели в обычных и давно приевшихся ММО. К примеру, я не хочу все 4 дня тупо плыть на корабле. Хочу быстрее добраться до чужого берега и начать творить бесчинство. А как это сделать? Очень просто. Можно время ускорить. Промотать. Вот так. И... ничего не случилось. Я удивленно озирался по сторонам. Все осталось на месте. Какого хрена ускорение не работает? Я хочу скипнуть весь этот скучный путь. Внимание! Вы желаете ускорить время? Внимание! Обнаружен переход между локациями. Внимание! Переход невозможен. В одной из локаций есть другие игроки. Желаете отправить запрос на ускорение? Опа-па! Это что ж получается, теперь я могу ускориться, только спросив разрешение у игроков, находящихся рядом? Ну нет, делать я этого не буду. Зачем светиться? Да, крайне неудобно. Но с другой стороны, подобные скипы и ускорения могут попросту сломать игру. Точнее, нарушить баланс. Ну а что, пошел я на кого-нибудь войной. Отгреб по сусалам, приполз назад домой и давай ускорять время, чтобы быстрее подросло новое поколение воинов. И только это случилось, тут же бегом назад. Добивать измотанного и уставшего противника, для которого, в отличие от тебя, прошли не годы, а считанные часы. Так что, с одной стороны, правильно сделали, а с другой... А с другой я осознавал, что где-то рядом есть другой игрок. Как минимум один, но где? Открыв карту, я переключил ее в режим зон. Получается, стартовая зона — остров, с которого мы отплывали. Вторая зона — часть побережья королевства Нусвен. Вернее, участок побережья, где расположена деревушка с незамысловатым названием Верхнее. Это там сейчас находится игрок? Кто он, воин или ремесленник? Землевладелец или крестьянин? Какую роль он отыгрывает? Насколько опасен для меня? Или же игрок вообще сейчас плывет вместе со мной на драккаре? Нет, вряд ли. Наверняка бы он тоже не захотел томиться несколько игровых дней и ускорил время. Или же тоже заметил, что в зоне есть другие игроки, и не захотел, как и я, светиться. Ох, голова пухнет от всех предположений. И самое обидное — никак их нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но это не проблема. А вот 4 дня минимум пялиться на волны и небо — это явный перебор. Я тяжело вздохнул. Ну нет, сидеть все это время в игре я не хотел. Вот как прибудем к месту, тогда и зайду назад. Тем более есть у меня масса моментов, которые хотелось бы уточнить. Все решив для себя, я выскочил из игры.